фунтами хлеб вешают, словно в голодный год. Срам! О, Господи, умаялся! Вот только дочищу этот сапог и спать. В грачах чай давно спят. Не по-здешнему. Когда-то Господь Бог приведет увидеть. Тут он громко вздохнул, подышал на сапог и опять начал шмыгать щеткой. Он считал это занятие главную и чуть ли не единственную своей обязанностью и вообще способностью чистить сапоги, измерял достоинство слуги и даже человека. Сам он чистил с какой-то страстью. «Перестань, Евсей, ты мне мешаешь дело делать своими пустяками!» — кричал Адуев. «Пустяки!» — ворчал про себя Евсей. «Как не пустяки? У тебя так вот пустяки, а я дело делаю. Вишь ведь, как загрязнил сапоги. На силу очистишь». Он поставил сапоги на стол и гляделся с любовью в зеркальный лоск кожи. «Поди-ка, вычисти, кто этак», — примолвил он. «Пустяки». Александр все глубже и глубже погружался в свои мечты о Наденьке, потом в творческие мечты. На столе было пусто. Все, что напоминало о прежних его занятиях, о службе, о журнальной работе, лежало под столом или на шкафе, или под кроватью. «Один вид этой грязи, — говорил он, — пугает творческую думу, и она улетает, как соловей из рощи, при внезапном скрипе немазанных колес, раздавшемся с дороги». Часто заря заставала его над какой-нибудь элегией. Все часы, проводимые не у Любецких, посвящались творчеству. Он напишет стихотворение и прочтет его Наденька. Та перепишет на хорошенькой бумаге и выучит. И он познал высшее блаженство поэта слышать свое произведение из милых уст. «Ты моя муза», — говорил он ей. «Будь вестою этого священного огня, который горит в моей груди. Ты оставишь его, и он заглохнет навсегда». Потом он посылал стихи под чужим именем в журнал. Их печатали, потому что они были не дурны, местами не без энергии, и все проникнуты пылким чувством, написаны гладко. Наденька гордилась его любовью и звала его «мой поэт». «Да, твой, вечно твой», — прибавлял он. Впереди улыбалась слава, и венок, думал он, сплетет ему Наденька и перевьет лавр миртами, а там... «Жизнь, жизнь, как ты прекрасна!» — восклицал он. «А дядя? Зачем смущает он мир души моей? Не демон ли это посланный мне судьбою? Зачем отравляет он желчью все мое благо? Не из зависти ли, что сердце его чуждо этим чистым радостям? Или, может быть, из мрачного желания вредить? О, дальше, дальше от него! Он убьет, заразит своей ненавистью мою любящую душу, развратит ее!» И он бежал от дяди, не видался с ним по целым неделям, по месяцам. А если при встрече разговор заходил о чувстве, он насмешливо молчал или слушал, как человек, которого убеждения нельзя поколебать никакими доводами. Он свои суждения считал непогрешительными, мнения и чувства непреложными, и решился вперед руководствоваться только ими, говоря, что он уже не мальчик, и что зачем же мнения чужие, только святы и прочее. А дядя был все тот же. Он ни о чем не расспрашивал племянника, не замечал или не хотел заметить его проделок. Видя, что положение Александра не изменяется, что он ведет прежний образ жизни, не просит у него денег, он стал с ним ласков по-прежнему и слегка упрекал, что редко бывает у него. «Жена сердится на тебя», — говорил он. «Она привыкла считать тебя родным. Мы обедаем каждый день дома, заходи». И только. Но Александр редко заходил. Да и некогда было. Утро на службе, после обеда, до ночи у Любецких. Оставалась ночь. А ночью он уходил в свой особенный, сотворенный им мир и продолжал творить. Да притом не мешает же ведь соснуть немножко.